Байкалу озеро идем на пароходе. С утра не пьяный вроде бы, а кругом голова. От матушки природы все ноздри в кислороде. И пенится за дизелем шипучая волна. И Дюма улыбается все по разряду высшему. Пластмассовый стаканчик плескаем коньяку. Давай. Без спроса лезут в душу красоты от Всевышнего. И хлебный мякиш чайки хватают на лету. И хлебный мякиш чайки хватают на лету. А на горах Саянах белый-белый-белый снег. И глубина 2000 под волнами. А в небе над Байкалом расстояний нет. Сплошной озон висит над головами. А в небе там и вовсе расстояний нет. Сплошной озон висит над головами. А вечером в Макао для пацанов мы жахнем. Споем, конечно, времечко друзей и гололед. И будет этой ночью всему Иркутску жарко, когда его басота по кругу в пляс пойдет. Иркутская басота по кругу в пляс пойдет. А на горах Саянах белый-белый-белый снег. И глубина 2000 под волнами. А в небе над Байкалом расстояний нет. Сплошной озон висит над головами. А в небе там и вовсе расстояний нет. Сплошной озон висит над головами. Делай, Женя, вещи! Пошла вода в Иркутск! Оба-на, тополя! Утро умчимся в столицу самолетом, где грудь в районе сердца от суеты щемит, где прочь от шумных улиц и слякотной погоды. Байкал к себе поманит сильнее, чем магнит. Байкал к себе поманит сильнее, чем магнит. А на горах Саянах белый-белый-белый снег. И глубина 2000 под волнами. А в небе над Байкалом расстояний нет. Сплошной озон висит над головами. А в небе там и вовсе расстояний нет. Сплошной озон висит над головами. Опачки!